моя история общения с банками и избавление от кредитной задолженности. Некоторое время назад, после очередного разговора со своим начальником, которым эта толстожопая свинья снова обложила меня со всех сторон, я решил больше не хуячить на толстожопых свиней, а открыть свое прекрасное предприятие. Пересмотрев множество видеотренингов для бизнесменов и предпринимателей, я понял, что первым делом мне нужно озаботиться нишей, в которой я собираюсь стать миллионером. Прикинув член к носу и посмотрев по сторонам, я пришел к выводу, что вокруг полно пивнух, микрозаймов, парикмахерских и прочей шаурмы, но абсолютно нет ничего духовного, эстетического и прекрасного. И решил двигаться в этом направлении. Недолго думая, я оформил кредит на 2 миллиона в банке Пеньков под бабушкину квартиру и открыл контору «Рога и копыта», где стал реализовывать роскошные предметы утвари из рогов и копыт диких и домашних животных. За 40 лет в месяц я нанял таксидермиста из Таджикистана, так он из этих рогов и копыт стал мастырить такие прекрасные сладкие штучки. Пальчики оближешь. Из рогов вешалки, бокалы, кубки и просто ювелирные изделия. Из копыт подставки, стаканы, подстаканники, печати и даже обувь для неформалов. Далее я заключил контракты с нашими и забугорными браконьерами на поставку экзотических рогов и копыт. Не просто там коровьи или даже оленьи, а рога дикого марала, горного каяка, антилопы гну, слонячьи бивни, ну и всякое такое. И народ ко мне потянулся из пивнух и шаурмы, и дело мое пошло. И только я вышел на промышленные мощности, случился этот сраный вирус. И как я не доказывал нашей администрации, что для человека жизненно необходима не только Балтика-девятка, но и прекрасное, эстетическое и духовное, на чем можно остановить свой взгляд. Контору мою прикрыли. А миллионы-то сами себя не выплатят. Я уж думал грешным делом текать в Таджикистан к таксидермисту. Но тут на глаза мне попалось объявление в газете. Адвокатская контора «Шнапарсон и друзья». Избавляем от кредитной и любой другой задолженности быстрее, чем вы успеете два пальца об асфальт. Но думаю, уж на персона должны быть надежные друзья, серьезные люди. Про два пальца, конечно, прибрехнули, но да бог с ними. Решил попробовать. Созвонился, все решили, обещали все сделать как можно раньше. Действительно, через 3 дня из банка мне пришло сообщение, что я им ничего не должен. Только еще через 3 дня пришло сообщение от Шнапарсона, что эти 2 миллиона я теперь должен ему. Просил его взять рогами, эта собака обрезанная не берет. Не знаю теперь, что и делать.